Глава 28. Последний божий отбор. Всю жизнь за облака смотрела я. Изо всех сил запела Линфа под аккомпанемент, созданный заклинанием Ларсия. Примечание переводчика записано как «балладный аккомпанемент». Ее поражающий страстью голос разнесся дальше, чем когда-либо, прямо за облака. Невзирая на поврежденные голосовые связки, она пела голосом настолько громким, что с трудом верилось в то, что она была мастером инструментов. Ее песня разносилась по всему Виспвензу. «Далека бесконечно была спина твоя, что взглядом провожала я в день, когда ушла ты. И хотя видеть ее я больше не могу, лишь песни твои я слышать могу, дождем льются драгоценные камни прекрасные, видеть, казалось, я могла твою одинокую спину. Иди сюда, споем же вместе, казалось, ты сказала мне». Первая спетая Линфой песня была адресована ее старой подруге. Должно быть, она еще никогда ее не пела, а сцена последнего божьего отбора идеально подходила для ее исполнения. Ее, казалось, мягко рассказывающий повесть голос был полон мук, однако в душе ее бушевал пылающий жар. Рвущиеся наружу чувства, которые она отчаянно подавляла, распространялись через ее голос. Песня Линфа заставляла сердце каждого трепетать, а экраны садового театра крупным планом отображали Линфу. Выйдя против Теты Мерн, дивы, занимающей первое место в рейтинге мира баллады Виспвенза, Линфа не отступила ни на шаг и наглядно демонстрировала всем свои способности. Однако Тета нисколько не волновалась, хотя выражение лица у нее было таким же невозмутимым, как и всегда, сейчас она улыбалась. Даже для нее, той, кого называли дивой, сегодняшние мгновения были особым событием, которое больше никогда не повторится. «Хоть тих был голос твой, всю жизнь я слышала его». Сильным, подобающим диве мастеру пения голосом запела Тета, тоже проигрывая музыку с помощью заклинания Ларсия. Ее раздающийся по всему Виспвензу голос, который, казалось, был способен стать еще сильнее и выйти за пределы мира, был невероятно завораживающим, словно ярко сияющий драгоценный камень. «Обещание в день нашей разлуки забытое останется пылким навсегда, хоть и не смогу его исполнить больше я. Лишь песни твои я слышать могу. Жар яростный зажег огонь в груди моей. Видеть, казалось, я могла спину той, что вызов никогда бросать не прекращала. Иди сюда, споем же вместе. Проклятием, видимо, сорвалось с губ моих». Тета тоже представила песню, которую до того никогда не исполняла. Она словно ответила Линфе в форме песни, и хотя их нельзя было заподозрить в сговоре, девушки пели о своем восхищении друг другу, будто так и было задумано. «Согласно порядку Виспвенза, ты услышишь лишь ту песню, что сильнее тронет тебя за душу». Следуя этому порядку, песни Теты и Линфы достигали сердец жителей мира, сменяя друг друга. Но почему-то их песни, которые должны были определить победителя балладного божьего отбора, начали звучать как одна единая мелодия. «Навредит тебе обещание мое, великолепные песни твои, даже если не слышит их каждый на свете. Делает сильнее меня обещание ее. Если не услышат песню мою все на свете, то стоять в одном ряду с ней не смогу я. Ужасно солгала тебе я, и все равно хочу песни твои сберечь. Зла не было в лжи ее, и все равно хочу песни ее и догнать. Если просто ждать, то чудо не случится. Если будешь ждать, такому чуду не бывать. В кулак сожми отвагу всю свою. И спой песню дивы, что слышала ты, и которая восхищалась всегда». Их горячий энтузиазм распалялся все сильней. Тета была страстной, как Линфа, а та величественной, как Тета, и их песни накладывались друг на друга, пересекались и сливались в единое целое. Показывающие их экраны в садовом театре были одинаково велики, демонстрируя то, что они не уступали друг другу. Их песни хотелось слушать бесконечно. Казалось, словно я мог ощутить сердца всех жителей, которые внимательно слушали песни девушек, стараясь не упустить ни единого звука. Линфа ярко улыбнулась. Тета тоже мягко улыбнулась. Это место и в самом деле было небесным раем и сценой мечты, созданной миром баллады Виспвензом. Тем не менее, все когда-нибудь заканчивается. Насколько бы изумительным ни было это представление, оно никогда не будет длиться вечно. Возможно, в некотором смысле подобная концовка была закономерна. Раздающаяся Ларсия вдруг остановилась. Время на сцене словно остановилось, и Тета резко повернулась. Певшую с улыбкой еще несколько мгновений назад Линфу вырвала кровью, и она начала падать навзничь. Звук удара ее тела о сцену раздался с ужасающей медленной скоростью. «Линфа!» — побледнев крикнула Тета. Ее Ларсия тоже остановилась, и на церемониальной аллее, как и во всем Виспензе, воцарилась тишина. «Прости», — сказала Линфа голосом, который был хриплым настолько, что его было совершенно не узнать. «Больше петь не могу». Да, это было вполне закономерно. Линфа является мастером инструментов, а их уникальные голосовые связки не годятся для пения. Чтобы дать своему голосу разнестись на весь мир, ей пришлось выйти за пределы собственных возможностей. И это, несомненно, привело к увеличению нагрузки на горло. Особенно без возможности применить Гальда Аска Лана Шия. Именно поэтому Тата и сказала ей забыть об их обещании в день их расставания. Она не хотела, чтобы она больше пела. «А я уж думала, что хотя бы сегодня держу победу. Какая же ты все-таки невероятная, Тата. Лучшая на свете дива, которой я восхищалась всю жизнь». Истощив всю магическую силу и подточив свою основу до самого предела, Линфа больше не могла встать на ноги. Но даже лежа на сцене, Линфа изо всех сил поздравила победительницу. «Поздравляю тебя! И еще кое-что!» Линфа мягко улыбнулась Тете, у которой перехватило дыхание. «Спасибо!» От ее слов благодарности Тета прикусила губу. «Пой, Тета! Позволю услышать песню нового сюзерена баллады с особого места!» Линфа была готова к этому с того самого момента, как поднялась на эту сцену. Она пришла сюда, прекрасно все осознавая. Должно быть, Тета думала, что Линфе удастся прорваться. Тета ничуть не сомневалась, что, свершив чудо, зайдя так далеко, Линфа под конец сможет снова перевернуть реальность вверх дном. Но этого не произошло. Мысли Тета не поспевали за действительностью, в которую ее внезапно ткнули носом, и которая резко сменила с собой выступление ее мечты. Видимо, поняв это, Линфа подбодрила ее, сказав: «Пой!» Раз уж Линфа была больше не в состоянии петь, то если Тета продолжит петь, результат последнего божьего отбора будет предопределен. Тета будет избрана новым сюзереном баллады, однако подул ветер, и вокруг закружились листья с веток персиковых деревьев, но даже за все то время, пока они медленно летели к земле, а затем упали на сцену, Тета не вымолвила ни слова. «Тета? Не могу». Коротко пробормотала Тета. «Я не стану петь. Мне просто нравится пение. А о Виспензе я никогда особо не думала. В отличие от тебя, Линфа. Как мастер инструментов, тебе пришлось тяжко, но ты все равно трудилась, не покладая рук, и добралась сюда, чтобы изменить этот мир». Высказала она свои искренние чувства как есть, не пытаясь сохранить лицо. «Мне же даже в голову подобное не приходило. Даже если я буду избрана сюзереном баллады, все, что я сделаю, это изменю Виспенс таким образом, чтобы ты могла стать бардом. Но даже это...» У каждого из нас есть какие-то склонности. То, что кажется простым снаружи, может оказаться далеко не таким простым, когда ты сам участвуешь в этом. Должно быть, она делала все возможное, чтобы выдержать груз ответственности, свалившийся на ее плечи. «Я недостойна этого. Единственная причина, по которой я одержала победу, заключается в том, что я родилась мастером пения, и что правила благоволят мастерам пения. Единственная, кто по-настоящему достойна стать сюзереном баллады, это ты, Линфа. Ты ждала меня», — хриплым голосом сказала Линфа. «Ждала, проигнорировав решение балладного божьего отбора Тета. То было лишь мое эгоистичное желание. Ну и пусть. Нет ничего плохого в том, чтобы быть эгоисткой. Я уверена, что все захотят последовать за твоим эгоизмом». «С чего ты это взяла?» «Потому что я сама такая». Линфа беззаботно улыбнулась. «Не нужно ломать над этим голову. Нашим сюзереном станет так, кто поет лучше всех и больше всех любит пение. Что может быть лучше?» От слов Линфы у Теты перехватило дыхание. Затем, после нескольких секунд тишины, она сказала: «Тогда скажи, не ломай над этим голову!» Сказала Тета с полным решимостью выражением лица. «Остальные члены хора Красной Звезды не пришли из-за того, что с ними что-то сделал Берн, ведь так?» Линфа не ответила ей, широко раскрыла глаза. Наверное, она не ожидала услышать подобное здесь. В ее лице ясно читалось удивление. «Так я и думала», — убедилась Тета, увидев выражение ее лица. После чего она повернулась к зрительному залу. «То, что вы услышали, правда», — сказала Тета красивым поющим голосом на весь Виспвенс. «Хор Синей Звезды осквернил балладный божий отбор. Я недостойна быть сюзереном баллады».